Через 10 минут гвардейцы, не дождавшись звуков битвы и ударов оружия, подходят к нам, осматриваются и обходят мертвецов, обыскивая и занимаясь мародеркой, собирая трофейное оружие и барахло. Возвращается Иракс. На мой вопросительный взгляд, виновато пожимает плечами и докладывает, что один воин противника все же убежал. «Да и хрен с ним! Расскажет остальным, что за нами не стоит бегать!» Подвожу итог я и встаю. Торг и парни смотрят на меня выжидательно. Я начинаю рассказ о том, как дошел до такой жизни, что убиваю как-то странно вот так, по 4 мага за раз, не считая 8 крыс. «Да, парни, оказалось, что я маг!» Говорю и смотрю на реакцию разведчиков. «Такой же повелитель, как и все эти!» И я киваю на мертвых магов. «Я в этом не виноват совсем. Сам я из страны в Сатуме, которая называется Каляндией. Убежал из тех мест, когда поссорился с местным бароном. Трудно там оказалось выжить мне. Прошел перевалы и оказался у стоянки охотников, ничего не помня. Прошел путь с гильдией и попал в Астар. Дальше вы знаете, познакомился с вами, помог городу в производстве арбалетов». Продолжаю я рассказ. «Как там с арбалетами, кстати? Поступают в гвардию?» Интересуюсь я. «Поступают. Ты давай не томи. Дальше рассказывай». Поторапливает меня Торг. «Дальше хорошо. Значит так, по осени что-то щелкнуло у меня в голове. Я вспомнил, откуда родом, из какой страны и даже города. Вспомнил, что матушка у меня старенькая осталась. И я сразу же ушел за перевалы, пока зима не началась. Добрался до своего города. Похоронил матушку. Как раз успел только-только и решил вернуться в Черноземье. Складно, продолжал заливать я». «Зачем решил вернуться?» Интересуется второй разведчик. «Да открылась у меня способность к магии в Черноземье. Вот и решил я вернуться, чтобы войти к магам в доверие, чтобы помочь городу и людям. Хотел все узнать, планы какие у них, сколько крыс имеется в подчинении. Они маги. Как поняли, что есть у меня дар, стали учить, и все у меня получилось. И дар свой развил, и в доверие вошел. Хорошо вошел». «Я понимаю, что Буллер с Полдером тоже молчать не будут. Расскажут про экспедицию на допросе в Астаре рано или поздно. Поэтому придерживаюсь хронологии реальных событий. Так я и попал в поход на самый север, где в башнях много чего лежит. Самые сильные маги втроем пошли искать там знания, как людей снова в рабство загнать. И меня прихватили на всякий случай, так как у меня своей башни нет, и мне не за кем присматривать». Тут я снова замолчал. Попросил у Торка водички, выпил из его фляги, а то что-то горло пересохло от волнения и долгого рассказа. «И что дальше-то?» Третий гвардеец слушает меня, не отвлекаясь на подошедшего поближе Ракса. «Дальше? Дальше все хорошо получилось. Знания маги нашли и сразу стали воевать друг с другом за него, чтобы только себе одному оставить. Знание это такое, что сразу голову сносит. Сначала один убил второго, потом третий убил первого. Ослабел сильно, пока убивал. Я смог поймать момент и убить его самого. Так я остался один. А знание это не стал использовать, а нашел другое, от которого голова на месте остается. Но зато можно магов убивать». Я замолчал и осмотрелся кругом. «Давайте я подробно все расскажу на общей встрече с охотниками. Сейчас вы знаете все, что вам требуется, и пора идти дальше. Здесь умерло 4 магов. На севере 3 самых сильных из них. Потом я еще одного убил в той башне, к которой вы шли. Всего погибло от моих рук 8 магов, и теперь осталось только 6 самых слабых. Вот и все, что вам стоит знать, парни». «Что теперь делать будешь?» – спросил меня Торг, вздыхает расслабленно и опускается на землю, подавая пример своим, что мне можно верить. «Сегодня дойдем до каравана, пора уже торопиться. Сумерки не за горами, хоть день сильно прибавился. Переночуем и поедим нормально. Припасов немерено с собой у моего народа. Я расскажу всем вам, что знаю об оставшихся врагах. Так что городу останется только добить этих 6 магов, и все. Война закончится. С крысами Ракс будет договариваться после того, как побывает в городе и ответит на вопросы совета капитанов. Поэтому сначала он пойдет со мной. Придется и вашей команде выделить мне пару сопровождающих. Когда дойдем, куда мне требуется, он останется с вами, чтобы не убили его без вашей охраны. Тогда поедете в город. Пусть там решают». Это то, что касается меня.